Глава шестая. В четверть шестого, когда Ледлоу ушел, в моей записной книжке было застенографировано 32 страницы. В общем-то, это была пустая трата времени и бумаги, но встречалось и кое-что интересное. Ни слова не было сказано о трех матерях-одиночках, оставшихся в живых. До того вечера Ледлоу никогда не видел Элен Ярмис, Этель Вар и Розу Тетл. Пустым местом являлся и Хакет. О нем было сказано только, что он хороший дворецкий, но я знал это и без Ледлоу. Миссис Рабельотти. Ледлоу невысоко ставил ее. Он не заявил этого прямо, но так явствовало из его слов. Он назвал ее вульгарной. Ее первым мужем, Альбертом Грантемом, владела внутренняя тяга к филантропии, и он отдавал этому много времени и средств. Но миссис Рабельотти была филантропкой дутой. Она всерьез даже не продолжала филантропических начинаний мужа. Он сам позаботился о них в своем завещании. Правда, она тратила много времени, присутствуя на различных собраниях и заседаниях, но только лишь за тем, чтобы поддержать свое реноме в обществе. Роберт Рабельотти. К нему Ледлоу относился еще хуже и прямо сказал об этом. Миссис Грантем заполучила его в Италии и привезла в Штаты вместе со своим багажом. Одно это, по словам Ледлоу, доказывало его вульгарность. Здесь, как мне кажется, кое-что было напутано, так как Рабельотти вовсе не был вульгарен. Он был полированным, цивилизованным и хорошо информированным. Цитирую Ледлоу. Конечно, он являлся паразитом. Когда я спросил, не случается ли, что он ищет женских ласк на стороне, потому что дома их было явно недостаточно, Ледлоу ответил, что слухи об этом ходят, но слухи есть слухи, злых языков не счесть. Цицилия Грантем. Здесь меня ожидал сюрприз. Ничего примечательного, но все же кое-что заставило меня приподнять брови. 6 месяцев назад Ледлоу попросил ее выйти за него замуж, и она ему отказала. «Я рассказываю вам об этом», — сказал он, — «чтобы вы поняли, что я не могу быть полностью объективным в отношении мисс Грантем. Это произошло, когда я уже остепенился после случившегося с Фейт Ашер, и, возможно, я просто искал помощи. Цицилия могла бы помочь, у нее есть характер». Свой отказ выйти за меня она объяснила тем, что я недостаточно хорошо танцую. Во время беседы о Цицилии я понял, что Ледлоу несколько старомоден. Когда я спросил его относительно его отношений с мужчинами и получил туманный ответ, то решил уточнить свой вопрос и спросил, считает ли он, что она целомудренна. И он ответил, конечно, иначе бы он не сделал ей предложение. Сесиль Грантем. Меня удивило, что, рассказывая о нем, Ледлоу был весьма дипломатичен, и мне кажется, я догадался, почему. Сесиль был на 3 года моложе Ледлоу, и его образ жизни был схож с тем, какой сам Ледлоу вел 3 года назад, пока случай с Фейт Ашер не стукнул его по темени. Правда, Ледлоу мог сорить деньгами без ограничений, Сесиль же во всем контролировался мамашей и должен был рассчитывать свой бюджет. Однажды он даже заметил, что готов потрудиться, чтобы заработать денег, но для этого у него не было свободного времени. Каждое лето он проводил 3 месяца в Монтане. Поль Шустер, выдающийся человек, сам заработал деньги на оплату учения в колледже и затем на юридическом факультете, закончил его с отличием и получил предложение поступить на работу клерком в Верховный суд Соединенных Штатов, но предпочел службу на Уолл-стрите, в одной из фирм, на бланке которой значился длинный список директоров. Он зарабатывал монет 120 в неделю, но к 50 годам наверняка станет загребать 500 000 в год. Ледлоу был мало с ним знаком и не мог дать никаких сведений относительно его интимной жизни. Одним из директоров фирмы, в которой служил Шустер, значился адвокат Альберта Грантема, и, возможно, поэтому Шустер оказался приглашенным в дом миссис Рабельотти. Биверли Кент из Род-Айлендских Кентов, если это что-нибудь вам говорит. Для меня это пустой звук. Его семейство все еще держится за 3000 акров земли и несколько миль реки, называемой Усквепау. Образование получил в Гарварде, учился на одном курсе с Лэдлоу. Исследуя фамильные традиции, избрал в качестве карьеры дипломатическую службу. По мнению Лэдлоу, не был подвержен слабости в отношении женского пола. Эдвин Лэдлоу. Покаявшийся грешник, возродившаяся душа. Он сказал, что существуют и более подходящие ярлыки, но я ответил, что и этих вполне достаточно. Наследовав отцовскую мошну 3 года назад, он продолжал вести прежний легкомысленный образ жизни и опомнился после известного случая. До этого никогда, насколько ему было известно, никого не делал матерью. Больше половины своего состояния израсходовал на приобретение издательской фирмы Melvin Press, и в течение последних 4 месяцев больше 10 часов ежедневно проводил в своей конторе. Он надеялся за 5 лет занять положение в издательском мире. Касательно Фейт Ашер. Он ничего не знал ни о ее семье, ни о ее окружении и образе жизни. Он даже не знал, где она живет. Она отказалась дать ему свой адрес. Сообщила только номер телефона. Он позабыл номер. Став на праведный путь, он торжественно уничтожил записную книжку с номерами телефонов. Когда я заметил, что за недельную прогулку в Канаду для обстоятельных разговоров времени было больше, чем достаточно, он ответил, что они и впрямь много разговаривали, но она ничего не рассказывала о себе. Вульф заставлял его вспомнить каждую минуту званного вечера, пытаясь напасть хоть на какой-нибудь след. Лэдлоу был уверен, что ни его поведение, ни поведение Фейт Ашер не могли ни у кого возбудить подозрения, что они были знакомы прежде, разве только ее отказ танцевать с ним, который помимо меня не слышал никто. Конечно, главным является момент, когда Сесиль Грантем подошел к бару за шампанским. Лэдлоу стоял у бара вместе с Элен Ярмис, с которой только что танцевал, с мистером и миссис Рабельоти. Когда он вместе с Элен Ярмис подходил к бару, оттуда отошли Биверли Кент и Цицилия Грантем. У бара оставались только мистер и миссис Рабельоти и, конечно, Хакет. Лэдлоу считал, что он и Элен Ярмис пробыли у бара не больше минуты, во всяком случае, не более 2, когда подошел Сесиль Грантем. Он не помнит, стояли ли на стойке другие бокалы с шампанским, кроме тех 2, которые взял Сесиль Грантем. В полиции его просили восстановить в памяти всю картину, но он не мог. Он только уверял, что не подсыпал в шампанское яд и что этого не делала Элен Ярмис. Она все время стояла рядом. В общем, наговорено было много. Добавлю, что Вульф продиктовал мне текст соглашения, которое я перепечатал и Лэдлоу подписал. И еще, также по распоряжению Вульфа, сразу же после ухода Лэдлоу, я позвонил Солу Пензеру, Фреду Даркину и Ори Кеттеру и велел им прийти в 9 часов. В 6 часов, минута в минуту, как обычно, в контору вошел Вульф и направился к своему столу. Я перечитал 4 уже отпечатанные страницы, отнес их шефу и вернулся к пишущей машинке. Я заканчивал 5-ю страницу, когда он заговорил. «Арчи!» Я повернул голову. «Да, сэр!» «Прошу внимания!» Я повернулся на стуле. «Да, сэр!» «Согласись, что нам задана задача с чудовищными трудностями и неблагоприятными условиями!» «Да, сэр!» «Я 3 раза спрашивал тебя о твоей уверенности в том, что мисс Фейт Ашер не покончила с собой. В 1-й раз просто в порядке любопытства. Во 2-й раз в присутствии мистера Крэмера, чисто риторически, чтобы дать тебе возможность подтвердить свою уверенность. В 3-й раз в присутствии мистера Лэдлоу. Так, между прочим, так как я знал, что при нем ты не отступишь от своего. Теперь я снова задаю тебе тот же вопрос. Ты знаешь, как обстоит дело. Если я возьмусь за поручение, исходя из уверенности, что она была убита, уверенности, основанной только на твоих словах, то ты знаешь, какую потерю времени, энергии и нервов это повлечет за собой. Расходы падут на плечи мистера Лэдлоу, но все остальное ляжет на мои. Я не боюсь риска, но я не хочу рыться в пустой норе, поэтому я снова спрашиваю тебя. Я твердо стою на своем. Могу произнести речь по этому поводу, если хотите послушать. Нет, ты уже объяснил свою позицию. Я только напомню, что обстоятельства, как они были описаны мистером Кремером, указывают на невозможность того, чтобы кто-нибудь мог отравить шампанское в уверенности, что именно бокал с ядом попадет к мисс Ашер. Я это слышал. Можно предположить, что отрава была предназначена какому-то другому лицу, и мисс Ашер просто жертва случая. Правильно. Но вполне возможно, что она была намеченной жертвой. Она хранила в сумочке яд, поэтому убийца мог надеяться, что следствие склонится в пользу самоубийства, вопреки твоему утверждению. Отсюда можно сделать вывод, что яд почти наверняка был предназначен для нее. Правильно. Но по доводам, приведенным мистером Кремером, он не мог быть предназначен для нее. Я усмехнулся. Какого черта? Все это абсурд. Согласен, я не знаю, с чего начать, но я не должен этого знать. Это по вашей части. Если уж говорить о начале, то Сол, Фред и Ори будут здесь в 9. Лицо его скривилось в гримасе. Он должен был заготовить для них задание, а до 9 вечера оставалось меньше 3 часов, из которых час уйдет на еду, а за обеденным столом он никогда не загружает свой мозг работой. «Чек мистера Ледлу можно еще вернуть», — буркнул он, положив ладони на подлокотники кресла. «Но я берусь за дело. Завтра утром ты отправишься в это заведение, приют Грантема, и разузнаешь все о Фейт Ашер. Как и когда она туда попала, когда вышла, что произошло с ее инфантом. Все. Не забудь». «Не забуду. Если только мне удастся проникнуть туда». Упоминаю об этом не в порядке возражения, а только потому, что там, конечно, паломничество. Десятки репортеров, не говоря уже о полиции. Есть ли у вас какие-либо предложения? Да. Вчера утром ты сказал, что твой знакомый по имени Остин Бэйн позвонил и попросил тебя пойти на это сборище вместо него. Сегодня мистер Ледлоу сказал, что некий Остин Бэйн, племянник миссис Рабельоти, однажды ездил в приют Грантема по поручению своей тетушки. Предполагаю, что это одно и то же лицо. Предполагайте. Я заложил ногу на ногу. Если вы позволите время от времени пошутить, это будет полезно для моего морального состояния. Мысль об Остине Бенни уже пришла мне в голову, и я спросил, имеются ли у вас какие-либо предположения только из вежливости. Я хорошо знаю вашу наблюдательность и память, и вам вовсе незачем было демонстрировать их. Почему вы фыркаете? Над твоими словами. Ты знаешь, где найти мистера Бэйна? Я ответил утвердительно, и перед тем, как вновь сесть за машинку, набрал номер телефона. Молчание. В течение следующих 1,5 часов я 4 раза отрывался от работы и звонил Бэйну. Все 4 раза безрезультатно. Во время ужина я 3 раза выходил в кабинет звонить Бэйну, но удача не сопутствовала мне. Еще одну попытку я сделал, когда после печеных груш мы перебрались в кабинет, и Фриц принес нам кофе. Я заключаю, что звоню тщетно, только насчитав 13 гудков, и уже дошел до 9, когда в дверь позвонили, и Фриц объявил о приходе Сола Пензера. Фред и Ори явились минутой позже. Эта троица, к которой Вульф всегда обращался за помощью, когда нам требовались глаза, уши, ноги, были лучшими специалистами своего дела из всех, кого можно было заполучить в Нью-Йорке. А лучший из 3 был Сол Пензер, среднего роста, малый, с длинным носом. Открой он собственное агентство со штатом, мог бы зарабатывать большие деньги, но тогда у него не оставалось бы времени для музицирования на рояле, игры в карты и чтения. Поэтому он предпочитал оставаться вольным стрелком. Фред Даркин, неуклюжий и лысый, имел свои недостатки, но все равно стоил не меньше половины Сола, если давать ему подходящие поручения. Если бы Ори Кеттер был бы так же смышлен, как был красив, то сам бы нанимал людей вместо работы по найму, и Вульфу пришлось бы искать себе другого сотрудника. Они сидели рядышком в желтых креслах перед столом Вульфа. мы не видели их уже месяца два, и поэтому соблюдали все правила вежливости, вплоть до рукопожатий. Все трое принадлежали к числу 9 или 10 лиц, которым Вульф охотно подает руку. Сол и Орри приняли предложение выпить кофе. Фред предпочел пиво. Отпив глоток кофе, Вульф поставил чашку на стол. «Я взялся вести одно дело и кое-что объяснить клиенту, что вполне вероятно не имеет объяснения». Фред Даркин сосредоточенно нахмурился. Он давно решил для себя, что в каждом слове, которое изрекал Вульф, содержится какой-то тайный смысл, и не хотел пропустить его мимо ушей. Орри Кеттер улыбнулся, желая показать, что понимает и ценит остроумие. Сол Пензер сказал: «Значит, задача заключается в том, чтобы изобрести его». Вульф кивнул. «Может быть, дойдет и до этого». «Сол, иначе придется отказаться от дела. Как вы знаете, обычно я даю вам определенные задания, но в данном случае я должен буду объяснить положение дела и его предысторию. Речь пойдет о смерти женщины по имени Фейт Ашер, которая выпила отравленное шампанское в доме миссис Робильотти. Надеюсь, вы знаете об этом случае». «Все они, конечно, читали газеты. Но вы должны знать все, что знаю я сам, за исключением того, кто мой клиент. Вчера утром Гудвину позвонил его знакомый по имени Остин Бэйн, племянник миссис Робильотти. Он попросил Арчи, понимая, что некоторое время мое присутствие здесь будет не нужно, и надеясь, что наступила пора еще раз попытаться дозвониться до Бэйна, я направился на кухню и там набрал его номер. После 5 гудков я решил было, что вновь не застал его, но услышал в трубке: «Алло? Бэйн?» – спросил я. «Кто говорит?» «Арчи Гудвин». «А, привет! Я так и думал, что вы позвоните и станете ругать меня за то, что я впутал вас в эту историю. Приступайте». «Вполне мог бы, но у меня другое намерение. Вы обещали ответить мне услугой за услугу, и завтра можете исполнить свое обещание. Я хочу поехать в приют Грантема и поговорить с женщиной, стоящей во главе заведения. Однако приют, наверное, осаждают визитеры, и меня могут не принять. Вот я и прошу замолвить за меня словечко по телефону или запиской. Что вы на это скажете?» Молчание. Затем: «Почему вы думаете, что моя рекомендация поможет вам?» «Вы племянник миссис Робильотти, и, как я слышал, не помню от кого, ездили туда с разными поручениями». Опять молчание. «А что вам там понадобилось?» «Просто меня разбирает любопытство в связи с некоторыми вопросами, которые мне задавали в полиции из-за того, что я влип, по вашей милости, в неприятность». «Какие вопросы?» «Долгая история. И сложная, к тому же. Просто я любопытен от природы, поэтому и занимаюсь сыскным делом. Может быть, я хочу раздобыть себе клиентуру. Во всяком случае, я не прошу вас присутствовать при смерти от отравления». «Не могу, Арчи». «Не можете? Почему?» «Потому что не могу. Это может выглядеть, будто я, в общем, я не могу». «Ладно, забудем об этом. Тогда мне придется удовлетворить свое любопытство. У меня его с избытком в другом отношении. Например, почему вы просили меня заменить вас из-за простуды, когда в действительности никакой простуды у вас не было, но если и была, то не такая, какой вы пытались ее изобразить? Я не рассказывал в полиции, что вы симулировали простуду, а теперь, видимо, придется. Пускай они спросят вас об этом. Я очень любопытен». «Вы сошли с ума. Я был простужен». «Чушь. Берегите себя. Скоро увидимся. Может быть, даже в полиции». Короткое молчание. Затем: «Не вешайте трубку, Арчи». «Почему? Вы хотите мне что-то сказать?» «Я хочу вас видеть, но не могу выйти из дома. Жду звонка. Не можете ли вы приехать?» «Куда?» «Ко мне. Дом номер 87, Боудойн-стрит, Виллидж. 2 квартала на юг от... знаю. Буду у вас через 20 минут. Примите таблетку аспирина». Когда я повесил трубку, Фриц, который возился у раковины, обернулся и сказал: «Так я и думал, Арчи. Я знал, раз ты там, у нас будет клиент». Я ответил, что подумаю, как расценить его слова, и отправился в кабинет известить участников проводимой там конференции, что некоторое время им придется обойтись без меня.